Алло. Алло, Алло. здорово. А Руслану можно? А кто спрашивает? Его спрашивает этот двоюродный брат. Ну, кто спрашивает? Ну, внук Вальки-то. Алло. И Алло. какой внук пальки? Ну, Вальки, которые торгуют мыльным заводом. А ты ее внук, что ли? Да. А я думал, ты хуй с горы, блядь. Ну, я тоже так думал раньше. Да. Да. И тебе надо губашлеп ебаный. Мне? Да, у тебя что, жопа губа не перепуталась, блядь? Мне надо, значит, 50% от бизнеса мыльного завода. Да. Да. А хуем полову тебе не надо? Ну, да нет. А что тогда сидишь, стучишь хуем по столу, блядь? А? А ты такие услуги Губашлеп. делаешь? Слышь ты, у тебя фамилия Путин, блядь. Я слышала. Владимир Владимирович, правильно. Да, Владимир Владимирович Путин. Так. Или Пердунов все-таки ты, блядь. Кто? Нет, раньше я был Жириновским, теперь я Владимир Владимирович. Да, а чего ты картавишь-то, блядь? Букву «Р» не выговариваешь? Букву «Р» я выговариваю. Да. Да. Может, ты потом у Кульянова Владимира? Наверное. Да. Да. А ты Ну, тогда кто? читай Карла Маркса. Кто-кто-кто? Кто-кто-кто, блядь? Что-что-что? Пук-пук-пук. Так. Пёр-пёр-пёр, блядь. Не допёр, да? Да. Ну так что? А ты пукать умеешь? Конечно. Ну, попробуй. Как? Вот ты что, жопой делаешь или губами? Одновременно. Одновременно? Да. Да, представляю твою будущую жену, блядь. Ну ты моя жена. Наверное, будет твоя мать, хуесоска, Нет, правда? ты моя жена. Да, что ты, блядь. Да. Дорогой, ты что, забыл, что ли? Я сразу проглочу пидораса такого, блядь. Ты же петушок. Засас, нахуй. Ты же Либо сам, его. ты же соглашался на наш брак. Ты что, забыл? Ты, пидор гнойный. Так. Ты можешь в интернет выложить, мне до пизды и похую, понял? А что такое интернет? Интернет — это твоя жопа, блядь. То есть я все время с жопой общаюсь? Слышь ты, пидармот, твою маму где, в тюряге ебали? Или в дурдоме? А Когда ты родился? ее не ебали. Нет? А Да. что, в рот спустить просто, да, ты родился через ухо? Наверное, я не задавался этим вопросом, в отличие от А них. потом сопли до сих пор зеленые текут до хуя, да? Не знаю, тебе виднее. А, зеленые сопли. Это фотографии детские, посмотри, там нет зеленых соплей на фотографии, блядь. Не знаю. Да, ну ты посмотри внимательно, блядь. Ну, вот смотрю. И. Наверное, у тебя с рождения душей-то осталось. Да, Мучная. наверное. Ну, так что, я не об этом звоню, я говорю, бизнес-то как? Алло, пидормот. Так. Не перебивай, когда старшие разговаривают. Старшой ты, не старшой ты, дно. Тебе делать-то нехуй, правда? Мне Это, есть наверное, что. по математике тройка. Нет, у меня пятерка. Пятерка? Да. М? Да, Ну, пятерка. сколько будет 7,7-то, блядь? 15. Нет, 40, будет 49,5. А, да ну ты так говорил, умножить. А, блядь, а знаешь, что такое 0,5? 0,5 это твой IQ. Что? Твой IQ. Слышь, ты, пидор вонючий. Слушай. IQ, хуй кью, блядь, CQ. Так. Fuck you, знаешь, что это, блядь? Fuck you, это твое имя. Oh, fuck you, блядь, Твоя твое имя. личка. Твоя лич. Клич. Можете представить, слышь, ты, пидормот, с тобой даже противно разговаривать, потому что ты тупой, глупый день. Понимаешь, ты не годишься на длинный разговор, понимаешь? Ты же короткими фразами короткими фразами, дружбан, у тебя прыщавый, блядь, ошкарик, ебаный, Курский или кто там нахуй его? Ну смотри, как? Ты начал со мной уже диалог. Слышь, ты пидор, ты знаешь, с кем разговариваешь? Конечно. Я, во-первых, не Руслан, нахуй, ебаный козел, блядь, а я бабушка Руслана, пидормот сраный, блядь, звонит. А, ты бабушка. А я-то думаю... Подонок, ты. Ты для меня знаешь кто? Так. Тупорылый уволень ебаный, блядь, понимаешь? Ты тупой, как валенок сибирский, ты просто нечто, понимаешь? Рожденная, блядь, хоть тебя знает, где тебя выебали, бабушка. Нахуй, ебаный тот. Бабушка, тот, тот почему? Тот чайс принес и не в капусте нашли, блядь. Наверное, в говне, блядь, тебя нашли. В деревянной дырке в самой дальней деревне или сельпо твою маманю отъебали, блядь. Ты что, спидор? Вот. Алло. За этим, за деревянным сральником, блядь. Ты спидовая? Она, наверное, поехала в молодости клубнику охранять, там ее и трахнули, блядь, около туалета, блядь. Бабуль, ты спидовая? Козел, бабуля, тебе далеко до бабули, дедуля, ебаный. Я твой отец. Понимаешь, ты в детстве занимаешься хуйней, но в космос все откладывается, вот все-все-все по полочкам раскладывается. Поэтому кому ты наносишь вред, получишь зло, блядь. Когда ты подрастешь, сейчас еще пока не можешь себе денег заработать, пойти на кусок свой насущный и на трусы себе обосранные, нахуй, понимаешь? Вот, поэтому ты хуйней сидишь, страдаешь, вот это вот, наносишь вред там, да, людям. Но каждый тебя будет проклинать, понимаешь? И все проклятия тебя в один прекрасный момент, они тебе вернутся прям в полную силу. Когда ты будешь жениться, например, или женишься, или с матерью, с отцом что-нибудь случится, или с тобой, может, тебе, блядь, в аварии лет через пять нахуй ноги отрежет, нахуй, понимаешь? И ты мои слова сразу вспомнишь, понимаешь? Потому что всем, кому ты наносишь вред, тебя все проклинать будут, проклинают тебя, блядь, вот. То, что даже я тебе матом сейчас тебя крою, хуйню, блядь, понимаешь, все тебе вернется. Ну, смотри, если ты так с этим знакома... Смотри, ты смотровой смотритель, блядь. Поступай гинекологом в смотровой кабинет, пидор вонючий, блядь, хоть ты смотри, смотри, что ты еще можешь сказать, ты не умеешь разговаривать вообще по телефону. Как я могу с тобой разговаривать, когда ты все время базаришь? Почему? Потому что ты дебил, ты пранкер, дебил телефонный, психопат нахуй ебаный, понимаешь, у тебя отклонение в психике, а один там маньяк там убивает, другой дрочит, другой... там еще что-то делать, ты названешь по телефону. И это твое хобби. Тебе кажется, что ты, блядь, хорошо. Крутой. А чем я таким... Там... Чем я таким психическим... Разговаривать, слышно, да? Выступаю. Чем я когда таким... Когда тебя кроют матом, когда тебя оскорбляют, когда тебя унижают. Ты понимаешь, для меня ты чмо болотное. Чмо, чмо. А почему чмо, ты блядь? Сделала или сделал, я не знаю, кто там со мной разговаривает. Ты же понимаешь, как... ты молись Богу, чтобы тебя в армии не забрали. Там тебя пиздушат, нахуй, в самую крутую жопу, нахуй. Ты же быдло, тебе только на зоне место, ты чё? Чё ты делаешь-то здесь вообще? Ты, гондурас ебаный. Говори. С какого города звонишь? Я не верю, что ты москвич, подонок ебаный, блядь. А почему? С Московского проспекта. I check you, I check you, блядь. Хуесос ебаный, блядь. Компьютер знаю больше, лучше и больше, чем ты, подонок сраный, блядь, обосранная тварь, блядь. Компьютер? Опять у меня пиздишь тут ты, пидор гнойный, блядь. При чем здесь ICQ? Точный ноутбук, блядь. Ты, походу, сама тупая, поехавшая уже. Тыкаешь, тыкаешь. Ты пыхни своей маме, своим хуем, тонким, блядь, и острым, блядь. Может, она кончит, нахуй. Я этим не занимаюсь. Наконец. Блядь. Я тем, в отличие от тебя, не занимаюсь, дорогой. Тут твоя маманя заболеет, нахуй, понятно, блядь? Чем? Заболеет, пидор, твоя маманя. Чем? Понятно, потому что она родила такого ублюдка, и она за грехи твои будет отвечать. Понятно, за то, что ты доебываешь. У тебя какой-то словесный панель. Я лично вот проклинаю твою маманию, чтобы она заболела, блядь, нахуй. Эта тварь конченая, которая родила такого ублюдка, как ты. Да, ты завидуешь ей. Выкладывай это в интернет, и пусть все слушают, что тебя родила, блядь, пизда, не мама, понимаешь? И пусть она заболеет, пидорша, это... Пусть у нее матка, блядь, раковая будет, вся с метастазами покроется, и она в конвульсиях подохнет, нахуй, понятно, тварь ты конченая? Русланчик, это же ты. Понятно, я не Русланчик себе, ты пидор вонючий, блядь. Бабуля, ну это точно не ты, если ты бабуля, то ты, походу, Герыча въебала. Ну не может быть. Алло, герой. А, бабуля на заднем фоне, ты чё? Ну чё ты врёшь мне, Руслан? Конечно, можешь тебе задрочить нахуй, а? Давай, я буду играть. Ага, на заднем фоне дедуля, ты ублюдок. Дедуля? А, у вас, смотрю, половые такие разные. Ты значит, отличаешь пол-то, блядь, от потолка, нахуй. Пол, блядь, пол, нахуй. Так. Угу. Пол, и что? Не нравится? Ты, блядь. Ну смотри, я смотрю, ты выговорился. Смотрю в окно. Дальше чего? Продолжай. Что с тобой, дорогой? Ты. Я тебе не пидор, блядь, ты гандон. Дорогой, нахуй. Ну как не пидор, если ты считаешь себя бабулей? Ну давай, продолжай. Давай. Ну, я тебе задал вопрос. Хуй гну, блядь, ну, ты чё, блядь? Сука, ямщиком работал, ну-ка и что, блядь? Я тебе задал вопрос, почему ты не можешь на него ответить? Паскуда, ты сейчас чё по литературе проходишь? Я полковника Пахома. Я говорю, в школе чё по литературе сейчас проходишь? Пахома. Пахома, говорю, чё, не знаешь Пахома? Ну что, как тебе микрофон там в жопе не мешает? Это там свербит, что у них это что, бля, как некачественный компьютер? Алло. Алло, здравствуйте. Это алло. Отец того мальчика. Алло, мальчик, пальчик, который с вами разговаривал. Алло, мальчика. Кто мальчик, пальчик? Сколько вам денег дать, чтобы вы в милицию не подавали? Чего, блядь? Ну, за это хулиганство, чтобы вы не обижались. Да? А ты знаешь, такое деньги, да? А что, вам деньги не нужны? Ты, мудозвон. Ты ж бомжара. Ты, не, минутку, я вас не оскорблял. Зачем вы так вот грубите? Ты ж не на не хуесоса, а просто насоса, да? Я говорю, я отец этого мальчика. Отец этого мальчика, говорю. Ты отец? Он ошибся номером просто. Папа, слушай, скажи, ты последний раз брылся, а? Маминым станком, блядь. Что вы грубите, женщина? Вам не стыдно? А вам, мальчик, с пальчик, не стыдно? Я вам не говорю, поэтому мне не стыдно. У тебя еще голос, блядь, не переломился от грудного молока, папашка. Одноклассник ебёный, блядь. А ты шармута? Чего по горям? Вы быдло, понимаете? А вы кто? Я отец, говорю. Мы веселые. Быдло, хотя определение, а ты, блядь, не свинение. Понятно? Ох, ах, гей, ох, ах, ух. Или, да. А ты шармута, по-арабски это ебать тебя в рот, блядь. Во-во-во-во, начинай, мне нравится уже. Это а то вот слышишь, иди нахуй, сосед. Скульптуру Мухина. Это тебя так заводит? Продолжение скульптуры Мухина и рабочие крестьянка? Кто из вас, блядь? А? А? А хуй на, блядь, для поддержки говна. Это как? Куда хуй сосед, ты трясешь? Не знаю, не пробовал. Попробуй. Я смотрю, ты пробовал уже, да? Кто? Ты. А ты-то кто, ты? Ты это или... Русланчик или бабуля Русланчик? Русланчик, хуянчик. У Русланчика стакан не лезет, ты пидор гнойный. Да ладно, не лезет. Да лезет. Бедный Руслан. У тебя лезет? Ну-ка погремни стаканом. Я? Да. Не знаю. Алло. Да, сужу, блядь. Ну так что? Алло. Да. Да, хуй надо. А тебя как зовут-то, блядь, вообще? Меня полковник. Как? Полковник? Да. Это который полканов держит? Да, я... Нет, который командует парадом. Господи, голос-то какой еще молодой. Да. Пучки-то пробились уже нахуй, нет? Конечно. И жопы вылезли уже. А, и везде вылезли. Ты когда за партой сидишь, тебе не колет жопу-то? Очень колет. Колет? Да. Ну, почешись. Ну, вот чешусь уже. А об угол какой-нибудь там, о парту, что ли? Они сейчас вот сарконичные, парты-то, блядь. Ну, не знаю даже. Я, мне еще только 10 лет, ты что? Ну, какой ты тупой, а? Вот, представляешь, какой ты тупизм разводишь по телефону. Вот я понимаю, там разводить, так разводить, да? А ты, мразище, блядь, звонишь нахуй, отвлекаешь меня от дел. А как я могу общаться с неадекватным человеком? Да, блядь, понимаешь, ты кому звонишь-то нахуй? Зачем с тобой общаться, блядь? Ну, нахуй ты кому усрался? Почему понимаешь, ты? Если бы с тобой друзья твои общались, я бы сейчас дома не было, ты бы гулял, блядь, понятно, нахуй? Может, кому жопу пальнул бы из пистолета, нахуй, ебаный в рот, блядь? Или пизды кому-то дал, нахуй, накатил. А ты дрочишь, дрочишь, я, ты, мылезавод, хуйня. Кто ты есть-то, блядь? Гуманоид? Нет, я полковник. Я полковник Сергей Подольский. Ага, правильно. Слышь, ты, слышу. Подольская хуйня, блядь. Че ты пиздишь, вообще уже инкогнито этого нету, блядь, нахуй, давным-давно, блядь, в интернете. Пидрёк ты гнойный, блядь. И что, за этим так следишь?